Тевтонский крест. Руслан Мельник. Глава 71. Партизаны, подтягивающиеся к Освальду, представляли собой удивительное зрелище. Судя по трофеям, которые многие лесные воины не преминули напялить на себя, ельники действительно нашли свою смерть немало тевтонских рыцарей. Бурцев не смог сдержать усмешки, оглядывая воинство добжинцев. Грязная волчья шкура и чуть смятый стальной шлем-горшок с обрубленным рогом. Простенькая обувь из лоскутов, грубо выделанной кожи и дорогая кольчуга двойного плетения, распоротая мощным ударом рогатины. Сучковатая дубина и треснувший треугольный щит с черным крестом на белом фоне. Крестьянский овчинный тулупчик и добротный плащ орденского брата, засаленный кушак и заткнутый за него рыцарский меч. Такие контрасты не каждый день увидишь. Партизаны наконец собрались возле своего вожака. Десяток лучников, да 4 десятка конников на тевтонских лошадях. Всего-то с полсотни человек. Да уж, невелик отряд. Не в этом ли кроется истинная причина разговорчивости Освальда? Возможно, будь у добжинца побольше людишек, отдал бы рыцарь приказ к нападению сразу же, без всяких переговоров, а так, так еще больше вопрос, кто победит. Похоже, добрынец смекнул, что одолеть дружину своего бывшего оруженосца будет посложнее, чем послов Конрада. Но ведь как блефовал мерзавец, не без восхищения подумал Бурц. Такому пану не рыцарство рыцарствовать, а в карты играть, на деньги, на очень большие деньги. Освальд ухмыльнулся. Ну конечно, теперь-то добжинский лис имеет полное право скорить зубы. Что ж, Бурцев улыбнулся в ответ. В конце концов, партизанская полусотня в его дружине лишней не будет. Уж он-то знал, как лихо бьются освальдовы ватажники. Былая настороженность постепенно уходила, руки опускали оружие, мышцы расслаблялись, лица расплывались в улыбках. Нечаянные союзники возбужденно гомонили друг с другом. Общение, правда, между разноязыкими воинами велось при помощи неразумительных восклицаний и яростной жестикуляции. Мечта интернационалиста. И татары с монгольскими нукерами тут, и русичи, и поляки. И литовец Беслав, и прусак дядька Адам. Худой мир, он, как говорится, лучше доброй ссоры. Значит, мир, на всякий случай, уточнил Бурцев. «Перемирие!» – широко осклабился добжинец. «Ведь магистр Конрада – это и завсегда пожалуйста. Ради такого дела и с язычниками союз заключить не грех. Благо, союз нынче – вещь временная. Но ты не хмурься, Вацлав, в спину не ударю. Пока не изничтожим тевтонского магистра, уговор наш крепок. Даю в том слово». «Хорошо», – Бурцев кивнул. «Слово благородного пана дорого стоит. А Освальд вроде не из тех, кто нарушает клятву. На, держи вот знак союза». Освальд протянул ему увесистую булаву. «Славная вещица. То ли тевтонскому духовнику, то ли слишком уж набожному брату принадлежала. Пролитая кровь не по-христиански, это понимаешь? Вот и пекутся некоторые крестоносцы о спасении своей бессмертной души. Булавами бьются, чтобы лишний раз не согрешить. А такой дурой из пролития крови человека на тот свет отправить, расплюнуть. Бери-бери, авось пригодится». Бурцев подарок принял. Хорош демократизатор, ничего не скажешь. С таким вот следовало выходить против неоскинхедов, а не с резиновыми дубинками. Невольно вспоминалось и другое. Как монголы казнили знатных нукеров. Тоже ведь без пролития крови, дубиной по хребту. Ну спасибо, Освальд. Он подвесил тевтонскую булаву к седлу и, чтобы уж все по-честному, решил сразу расставить точки над «и», самым главным «и». Между союзниками, пусть временными, не должно быть тайн, не так ли? «У меня нет от тебя тайн, Вацлав», – нахмурился рыцарь. «И у меня не будет. Казимир Куявский погиб. Конрад Тюринский увез с собой его невесту», – коротко сообщил Бурцев. «А к Делайду?» Ахнул Освальд. Глаза поляка блеснули. «Вот почему ты гонишься за магистром». «И поэтому тоже». «Ну и?» «Я не уступлю ее тебе, Освальд». Рыцарь выргался. Пальцы поляка вцепились в рукоять меча. Если бы не данное только что слово, сталь, наверное, уже вырвалась бы из ножен. Воины Освальда и бойцы Бурцева встревоженно наблюдали за Добжинцем. Гомон на лесной дороге стих. Руки снова потянулись к оружию. Да, ситуация. Княжна Агделайда должна выйти замуж за благородного супруга, а не безвестного простолюдина, прохрипел Освальд. Бурцев скрежетнул зубами. Опять все упирается в благородство происхождения. Елки-палки, он ведь начинает всерьез комплексовать по этому поводу. Но что ему сделать такого, чтоб с полным на то правом надеть наконец на себя злосчастные рыцарские шпоры? Пусть княжна сама сделает выбор. Бурцев старался держать себя в руках. В конце концов, у каждого из нас есть право на поединок. Наш спор можно разрешить в честной схватке, после того, как Конрад будет убит, а княжна свободна. Союзы – вещь временная, ты сам говорил об этом, Освальд. Рука Добжинца отпустила меч. Твои слова разумны, Вацлав. Так мы и поступим. Решим спор в поединке, когда придет время. Хоть ты и не носишь на щите герба, но я знаю тебя достаточно хорошо. И вот что я скажу. С тобой не зазорно будет крестить рыцарский клинок. Бурцев усмехнулся. Это было похоже на комплимент. А покуда жив Конрад, мы с тобой союзники, закончил Освальд. К рыцарю возвращалось прежнее благодушие. Воины, окружавшие их, вздохнули с облегчением. Бурцев распорядился по-татарски. Эти люди поедут с нами, Бурангул. Татарский сотник неодобрительно покачал головой. Тогда мы не сможем двигаться быстро, у них нет загонных лошадей. Нам теперь нужно передвигаться не быстро, а скрытно, вздохнул Бурцев. Магистр Конрад ускользнул, а мы сами слишком удалились от туменов к Хайду. Эта земля чужая, Бурангу, и у нас нет так много воинов, чтобы пробиваться по ней с боями. Зато теперь мне известно, где следует искать Конрада. Наши новые союзники укажут безопасную дорогу туда. Поверь, лучших проводников нам не найти. А ты веришь им, Вацалов? Сдается мне, с этими лесными людьми у нас однажды уже была стычка. Если и была, то бульем поросла. Вот этот рыцарь, Бурцев кивнул на Освальда. Столь же заинтересован в смерти Конрада, как я и ты. Что ж, тебе виднее, Вацалов. Едва Бурангул отъехал к своим лучникам, к Бурцеву приблизился насупленный Дмитрий. Новгородский десятник тоже узнал давешних врагов. Ну и нашел ты, Василь, союзничков. Это ж те самые тати, что Федора Посадского живота лишили под Краковом. А он тот, здоровенный с кистенем, мне щит проломил. А татары Рязань сожгли, оборвал Бурцев. А я тебе при первом знакомстве яйца отбил. Ну ничего ведь, идем сейчас вместе. Пойми, Дмитрий, эти поляки нужны нам, а мы им. И у нас, и у них одна цель, Конрад, так что не мути воду. Утешься тем, что и ты тоже, татю с кистенем, зубы выше. Десятник утешился, по крайней мере, сделал вид. Отряд, пополнившийся лесными партизанами, двинулся обратно, к Глоговской переправе. У микрофона был Махмутов Даниил.